Мы с Майкопа приехали. Нас сегодня 26 человек. Церковь у нас находится недалеко от этого места, 60 километров. Так, членов церкви у нас примерно 160, детей примерно тоже столько же. Семьи у нас, ну, много молодых семей, потому что за последние вот в этом году, в прошлом году было, ну, порядка около 10 браков. Вот, ну, родители особенно ценят благословениями. Вот, очень часто в церкви приносят детей, чтобы помолиться, благословить. Вот, и слава Богу, что... И вот в прошедшее воскресенье двоих деток вот благословляли. Ну, так у нас вот молодожены, которые вот организовались, проводят общение, готовятся к служению. Недавно провели тему хорошую в собрании, говорили проповеди, раскрывали хорошую тему об обетованиях Божьих, ну, с участием. Ну, так жизнь идет, слава Богу, хорошо. Сейчас будет стихотворение и споем.